Заложено в культуре. Глава 11. Пугающие времена. В наше время взрослеть непросто. Если до нас большинство поколений были вынуждены иметь дело с войнами и голодом, то теперь возникли новые трудности. Власть. В современном обществе люди стремятся к власти над другими, а не власти вместе с ними, когда ею делятся. Именно ко второму варианту я всегда стараюсь стремиться как член семьи, как врач, а также как человек с определенными привилегиями. В этой книге я хочу частично поделиться с вами имеющейся у меня властью в виде знаний и понимания. Мы создали иерархические организации, в которых лидер принимает решения от имени остальных, как в политике, так и в бизнесе. Неоднократно эти лидеры создают ситуации, не отвечающие нашим интересам. Мне посчастливилось изучить другие формы совместной работы. Так, при социократии люди объединяются в круги власти, которые решают, как совместно подойти к решению той или иной проблемы. Холократия – это набор самоорганизующихся сетей внутри компании, которые поощряют сотрудников гибко подходить к задачам, чтобы они полностью посвящали себя своей работе, а не просто выполнять назначенную им роль, подразумевающую определенный перечень навыков. Кооператив – это группа, в которую может вступить любой для совместного достижения общей цели. Это модели партнерства и совместной деятельности, а не доминирования и нисходящего контроля. На момент написания этих строк мы находимся в разгаре пандемии вируса COVID-19. Новые мутации вируса появляются каждые несколько месяцев, что вызывает у многих чувство страха и безнадежности. Одновременно с этим на всех континентах надвигается климатическая катастрофа. Западная Канада столкнулась с наводнениями, пожарами и другими опасностями. В моем детстве такого не было. Я не хочу сказать, что все удручающе. Некоторые наслаждаются куда более качественной жизнью, чем все остальные. Неравенство никуда не делось, и многие люди по-прежнему живут в бедности. Вместе с тем, даже бедность уже не та, какой она была 100 лет назад. Технологии. Моя бабушка прожила больше 100 лет и видела своими глазами, как появились первые автомобили, затем самолеты, а потом и интернет. Трудно представить, как кто-то мог стать свидетелем столь значительных изменений. Значит ли это, что через 10 лет мы все будем летать на персональных реактивных ранцах? Я надеюсь, что да, потому что это было бы весело. Но никто доподлинно не знает, какие технологические инновации могут произойти в самом ближайшем будущем. В наше время технологии прочно вошли в жизнь каждого человека. Во время своих путешествий я видела спутниковые антенны, установленные на бамбуковых домах в Лаосе, завернутые в куски ткани мобильные телефоны у племени Масаи в Танзании, а также всадников из киргизской деревни, рекламирующих в соцсетях свои экскурсии по высокогорным озерам. Несмотря на невероятный прогресс, он наносит вред людям, которые работают в пещерах, добывая сырье для наших компьютеров, или в ужасных условиях трудятся на швейных фабриках. Он причиняет вред животным, многим из которых уготовано стать частью нашей пищевой цепи. Эта двойственность затрагивает каждого из нас, восхищение нашими достижениями и стыд за то, какую цену приходится за них платить. Существовать. Мне кажется, что коллективная травма, которую мы храним, это экзистенциальный ужас. Я хочу сказать, что наша жизнь пропитана чувством обреченности. Она чем-то сродни сильной панике, когда мы чувствуем, что наше тело в опасности. Мы боимся, что все в опасности. В каком-то смысле так и есть. Климатический кризис породил совершенно новый вид беспокойства, сравнимого с тем, что испытывали люди моего поколения из-за угрозы ядерной войны. Мысль о том, что привычному образу жизни может прийти конец, что могут пострадать все живые существа на планете, приводит в ужас. Подозреваю, что у людей, принимающих решения, вредящие климату, имеется диссоциация, благодаря которой они спокойно игнорируют причинно-следственные аспекты этой актуальной проблемы. В данном контексте диссоциация заключается в том, что они делают вид, будто все не так, как происходит в реальности. Также диссоциация может проявляться в фантазиях, стремлении забыться и дистанцировании. Все социально приемлемые формы диссоциации – не диагноз, а способ справиться с проблемами. И это совершенно нормально. Если вам кажется, что это единственный безопасный способ существования, делать вид, что этого не происходит или не произойдет, то просто пропустите эту главу. У меня нет потребности никого убеждать в правильности своего мнения и тем более заставлять людей принять то, к чему они не готовы. Если же вы постоянно думаете об изменении климата и о том, как это может отразиться на нашем будущем, то мы с вами в одной лодке. Я размышляю об этом каждый день. Спешу поделиться с вами секретом, который мне удалось выяснить благодаря медитации осознанности. Это совсем не то же, что обычная медитация. Когда я сижу в тишине, тревожные мысли в моем сознании только множатся. Мы можем одновременно верить в две истины. Имеется боль, но также имеется и красота. Когда мы ценим приятные повседневные мелочи, это ведет нас к исцелению. Если все меняется, если в будущем нас может ждать меньше комфорта и уверенности, то что мы можем по-настоящему оценить в данный момент? Многие специалисты сходятся во мнении, что только в настоящем моменте мы можем обрести покой, в то время как прошлое хранит в себе сожаление или печаль, а будущее – беспокойство или страх. Это блестящая концепция, когда мы пытаемся справиться с насущными проблемами. Какие элементы нашей повседневной жизни могли бы вызвать у вас изумление? Это может быть то, как малина растет на лозе, шелест листьев на ветру, растущие из трещины в асфальте одуванчик, то, как бегает собака без одной ноги, как меняется наше лицо, когда мы улыбаемся, снежинки, солнечный свет, хихиканье. Мне нравится чувствовать контакт с землей, ходить босиком, лежать на мягком песке, чтобы в нем отпечаталось мое тело, прислониться к дереву и провести по коре пальцами. Нам следует воспринимать землю как нашу мать, ведь мы так тесно связаны с ней самим нашим телом, сотканным из углерода и воды. Как вы ощущаете контакт с землей? Нам доступны красота, любовь и благоговение, даже когда нам тяжело. Чем больше мы позволяем себе обращать внимание на эти маленькие волшебные моменты, Деб Дана называет их проблесками, тем больше мы развиваем в себе способность преодолевать трудные времена. Поливагальная пандемия. Люди реагировали на пандемию COVID-19 по-разному, доходя порой до крайностей. Анализировать эти реакции удобно через призму поливагальной теории. Когда человек испытывает страх, первым делом его организм активирует симпатическую нервную систему, чтобы выдать реакцию «бей или беги», связанную с повышенной нервной активацией. Когда человек приходит в продуктовый магазин и кричит на другого покупателя, чтобы он надел маску, это реакция «бей в действии». Эта реакция может выглядеть агрессивно, когда люди кричат друг на друга и сыплют оскорблениями. Быть свидетелем этой реакции в действии у другого человека довольно тяжело. Я знаю это по себе, поскольку часто сталкивалась с этим, когда занималась разъяснительной работой в новостях. Тем не менее, я могу найти в своем сердце сострадание, если подумаю о том, что это просто рефлекс нашей нервной системы, автоматическая реакция на опасность. Впрочем, в моменте я могу изрядно расстроиться. В конце концов, я ведь тоже человек. Как только эта высокоактивная нервная система оказывается перегружена, состояние низкой активации все отключает, что проявляется в отрицании проблемы, несмотря на убедительные доказательства ее наличия. Как бы мне это ни нравилось как медицинскому работнику, я прекрасно понимаю, как это отрицание приносит людям определенную пользу. Диссоциация – это ценный механизм преодоления, который включается, когда реальность приносит чрезмерный дискомфорт. Таким образом, как бы негативно я ни относилась к подобной линии мышления, причинившей вред стольким людям, я могу найти в своем сердце сострадание и для нее. Еще одна причина, почему люди могут реагировать подобным образом, заключается в недоверии к ученым и врачам. Я признаю, что мы нанесли пациентам огромный вред, хотя и с благими намерениями. Мне доводилось участвовать в разговорах с семьями, которые настолько отчаянно пытались сохранить жизнь близкому человеку, что я соглашалась установить трубку для кормления напрямую в желудок, потому что мне не хватало духу сказать им, что надежды нет. Большую часть своей медицинской карьеры, прежде чем я осознала всю силу связи между разумом и телом, я была убеждена, что лучшее решение от большинства болезней – это лекарство. Теперь же я стремлюсь к тому, чтобы по возможности их не употреблять. Медицинское образование и процесс становления врача травматичны по своей природе. Как для нашего тела, поскольку нам постоянно приходится игнорировать его сигналы о сне или голоде, так и для нашей базовой человечности. Сложно сохранять профессиональные границы, когда иногда хочется плакать вместе с горюющими детьми или высказывать свое мнение, когда человек, кажется, не может определиться с выбором лечения. Во время напряженных ночных дежурств я часто испытывала стресс. Меня тошнило в 2 часа ночи, а давление зашкаливало настолько, что у меня мог случиться инсульт. В прошлом и настоящем было немало примеров травм, вызванных расизмом в здравоохранении. Одни из самых ужасных эпизодов связаны с периодом, когда исследователи диагностировали сифилис у чернокожего населения, однако не предлагали лекарства, пенициллин, чтобы проследить за течением этой ужасной болезни. Печально известное исследование сифилиса в Тоскиге продолжалось с 1932 по 1972 год. Или с насильственной стерилизацией женщин из коренных народов во время родов. По некоторым данным, подобное происходит по сей день. Не говоря уже о службах опеки, которые заявляются при малейших признаках бедности или алкоголизма. Все это делает систему здравоохранения чрезвычайно небезопасной. Большинство людей не понимают боязни вакцинации, однако она может приобрести смысл, если принять во внимание вред, нанесенный медиками в прошлом. Мои пациенты и подписчики постоянно делятся историями, в которых те, кто должен был лечить, приносили вред. Я не исключение. Если человек пережил детскую травму, то эта ситуация повторяет сценарий, когда люди, которые должны были о нем заботиться, причиняли боль. Это неизбежно ведет к повышенной чувствительности. Когда человеку говорят, что его симптомы не настоящие, газлайтинг, или несущественные, пренебрежение, это наносит душевную рану. Когда человек с инвалидностью или хроническим заболеванием лишен надлежащего доступа в здание или место, где он может посидеть, если он не может позволить себе лекарства или принадлежности для ухода, либо необходимо предпринять невероятные усилия, чтобы получить помощь, это наносит травму. Пример. Шанис услышала о пандемии COVID-19 от одного из своих соседей. Чтобы узнать подробности, зашла в соцсети и сразу же наткнулась на пост о том, что это лишь хитрость, призванная помешать нормальной жизни людей и заставить их выполнять губительные для них приказы. Она работала в колл-центре, и начальник велел ей обзванивать людей из дома. К счастью, он дал ей мобильный телефон, которым она могла бы пользоваться, потому что на ее собственном тарифном плане не хватало минут. Привычной жизни троих ее детей быстро пришел конец. Детский сад, куда ходили младшие, закрылся, а из школы, где учился старший, учителя еженедельно отправляли всех по домам из-за очередной вспышки болезни. Шанис пришлось придумывать, как присматривать за детьми, пока она на работе. Иногда она делала звонки, пока один ребенок был в ванной, а второй в туалете. Ситуация усложнилась. Компания сократила ее рабочий день на треть из-за отсутствия клиентов. Меж тем владелец квартиры оставил арендную плату прежней. Каждый раз, заходя в соцсети, она читала, что врачи отказываются применять эффективные лекарства. Это напомнило ей о том случае, когда ее отец обратился в приемный покой с сердечным приступом, а персонал больницы просто отправил его домой. Когда появилась вакцина, везде писали, что вводить ее в организм опасно. Все только и говорили, что об опасных побочных эффектах и подозрительно быстрых сроках ее разработки и тестирования, отчего ей было очень неспокойно. И когда ее начальник сказал, что перед возвращением на работу ей необходимо будет пройти вакцинацию, у нее начались кошмары и панические атаки. Она стала искать в интернете, где купить поддельный сертификат о вакцинации. Каждый раз, когда она смотрела в календарь, где был отмечен день назначенной вакцинации, у нее начинало бешено колотиться сердце, и хотя ее работа была под угрозой, женщина старалась об этом не думать. У многих людей наблюдается подобная реакция в связи с климатическим кризисом. Я говорю о руководстве предприятий, отстаивающих свое право сохранить объем добываемых ресурсов, о промышленниках, уничтожающих природные леса и естественную среду обитания, которые отрицают, что лесные пожары и наводнения имеют какое-либо отношение к этим вырубкам. Сейчас, когда мы испытываем дефицит таких товаров, как автомобили и мобильные телефоны, многим все еще сложно связать это с детским трудом в шахтах на другом конце света. Многие из этих рудников принадлежат североамериканским и европейским компаниям. И то, как они позволяют себе вести свой бизнес за границей, у них на родине считалось бы преступлением. Подобная диссоциация приносит прибыль акционерам, одновременно причиняя вред обычным людям и другим живым существам. Такое упорное отрицание настолько укоренилось в этих компаниях, что, несмотря на вопиющие доказательства, их сомнительная деятельность продолжается. Политика. Политические полюса существовали всегда. Однако с каждыми выборами противоположные лагеря будто еще больше отдаляются друг от друга. Каждая сторона ведет все более ожесточенную борьбу, упорно продолжая отрицать серьезные опасения, имеющиеся у другой. Одним из неоспоримых фактов является усугубляющееся неравенство. Было время, когда во многих странах существовал крепкий средний класс, однако он исчезает параллельно с ростом числа миллиардеров. Нет никакого смысла, чтобы в руках небольшой кучки людей было сосредоточено так много ресурсов. Однако наши системы позволили этому случиться. Из-за этого неравенства так много людей переживают по поводу удовлетворения своих базовых потребностей, что выливается в чрезмерную стрессовую реакцию. В итоге люди становятся более раздражительными, пытаются отвлечься, например, с помощью социальных сетей и игр, или находят утешение в еде. Когда подобные системные проблемы кажутся нам неподвластными, мы ищем спасение и успокоение в приятных мелочах. Общественные активисты и писатели предложили потрясающие варианты решения проблемы. Октавия Батлер, автор научной фантастики, которая включила расовые вопросы в свои произведения, сделала прекрасный комментарий во время интервью. «Не существует единого ответа, который решит все наши будущие проблемы. У нас нет волшебной пилюли. Вместо этого есть как минимум 1000 ответов. Вы можете быть одним из них, если только решите им стать». Эдриан Мари Браун, одна из самых больших поклонниц Батлер, блестящий писатель сама по себе. Ее перу принадлежит моя любимая книга о системном мышлении «Imagined Strategy», в которой идеи о том, как создавать изменения, переплетаются с поэзией. Другая ее книга посвящена тому, как важно получать от работы удовольствие, а не позволять себе становиться ее рабом. «Приятно, когда тобой движет надежда, а не страх. Так гораздо легче мечтать и творить». Также Браун ведет вместе с сестрой блестящий подкаст под названием «Как пережить конец света». Он гораздо смешнее, чем вы могли подумать. Доктор Байо Акамалафе спрашивает, что если наши реакции на текущий кризис являются его составной частью? Психолог и поэт, он предлагает курс «Мы будем танцевать с горами», который описывает как постактивизм, чтобы восстановить связь с нашим меняющимся миром. Куда вы идете, когда все рушится? Когда у вас отняли дом, когда появляются трещины? Спрашивал он в прошлогоднем приглашении. На его курс каждый раз записываются сотни людей, он называет их беженцами, создающими местные деколониальные убежища по всему миру. И он включает в себя исследование экопсихологии травмы с акцентом на черный цвет кожи. Упражнение «Письмо из будущего». Представьте, что вы читаете письмо от кого-то из будущего. Если вы думаете, что у вас могут быть дети, или если они у вас уже есть, вы можете представить, что его написал ваш внук или другой ваш потомок из более далекого будущего. Подумайте, за что этот человек мог бы вас поблагодарить. Может, за то, что вы привили его родителям или более далеким предкам определенные ценности, за какие-то ваши поступки или значительные изменения, которых вы помогли добиться. Мало кто из нас войдет в учебники истории. Подобные ожидания в отношении себя только усиливают давление и могут привести к дисрегуляции нашей нервной системы под тяжестью этого бремени. Тем не менее, каждый из нас способен внести свой крохотный вклад, и наши действия могут привести к куда более значимым последствиям. Может, этот ребенок просто поблагодарит вас за то, что вы отказались опускать руки? Нужно иметь мужество, чтобы привести ребенка в мир, который выглядит столь непредсказуемым и опасным. Многие люди решили, что не могут позволить себе завести детей из-за боязни перенаселения или неуверенности в своем будущем. Здесь нет правильного или неправильного решения. Так что, возможно, этот ребенок из будущего поблагодарит вас за то, что вы не стали заводить детей, тем самым замедлив рост численности населения планеты. Что, если этот ребенок благодарит вас за работу над вашей индивидуальной травмой? Выполняя подобную работу, вы меняете к лучшему будущие поколения, независимо от того, являются ли они вашими прямыми потомками. Даже когда проблемы кажутся непреодолимыми, есть вещи, которые вы можете сделать в своей семье или кругу единомышленников. Исцеление проникает в экосистему. Можете ли вы посеять семена надежды?